чем-то помочь. Вот в Кишиневе братья так чудно сделали, что там 80 человек еврейская община. А с чего начали? Узнали, где адреса евреек или евреев старых, которые нуждаются в помощи. И стали ходить, помогать вот так. Ничего не говорить о Боге. А через полгода только начали говорить. Понимаете? И это так расположило особенно тех родных, которые видели, что это что-то особое, особое. И вот так где-то за 12 лет они образовали еврейскую общину. Она в мессианском таком направлении, но не поют о Христе. Мы там были с ансамблем 2 раза, очень каются, индуши такие вот. Считать ли их в братстве, не знаю как, но тем не менее это евреи, принявшие Христа в сердце. А началось вот с простого. Потом у них догмат настолько закореневший, что их трудно иногда переубедить. А добрым делом может расплавить. Я раз вышел, помню, утром пошел к дочери своей, к Маше. Иду, старушка с клюшкой выходит, на лавочку садится. Что-то так захотелось поговорить с ней. Приветствую вас, приветствую. Трудно вам? Трудно, конечно, старый, все. Ну, все хорошо, по Христе говорили, все неплохо, неплохо. Ну, надо идти, я говорю, миленькая, я вам желаю самого доброго. Да, а что же? Царство небесное вам желаю. Она изменилась в лице, злые глаза сделала. Да будь ты трижды проклят. Я говорю, бабушка, милая, за что же вы так? Я же вам хочу самого доброго. Царство и доброго Божие только покойникам желают. Вот у них какое, понимаете? Поэтому так вот осторожно к ним подходите. Пожелайте самого хорошего, проклятие еще заслужите. Вот уж надо как-то с ним снисходить. Ну, друзья мои, я хочу сказать, что представьте себе, что они очень жалкие люди. Вот был такой Франциск Ассизский, его годы 1182-1226. Это был очень богатый человек. Он раздал свое имение, стал проповедником. С ним ходили ученики, и он проповедовал везде. Однажды они подходили к средневековому городу, а средневековые города были обязательно стеной окружены. Снег, слякоть, мокрые, голодные. И он спрашивает, какое самое высшее блаженство? Ну, ученики знали Писание, отвечают, все, все, и блаженство на горной проповеди, и 31-го псалма, нет, нет, нет. Ну, а какое же самое высшее? А вот сейчас подойдем к городу. Привратник нас спросит, кто вы такие? Мы скажем, мы пришли вам Евангелие проповедовать. А он вызовет народ и скажет, идите вон отсюда, побьют нас. И вот если мы не проклянем, а благословим этот город, и дальше пойдем, радуясь, вот это будет высшее блаженство. Удивительно, милые. И вот когда мы встречаем, какие силы противодействия, даже те, кто может побьют нас или сажали, вот если мы действительно будем это испытывать, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, это будет высшее блаженство. И вот удивительно, во времена Франциска Ассизского римский папа один не мог умереть, терзается, не может умереть, мучается. Позвали Франциска. Римский папа лежал на таком мраморном ложе, золотой парчой покрытой. Смотрит, что будет делать этот Франциск. Он заходит, сдернул с него золотую парчу, снял свой старый плащ, бросил, говорит, на, укройся. И пойми, что ты не римский папа, а простой грешник. И подействовало. Говорит, вскоре умер и просто. И в этом плане, конечно, что бы из себя ни думал человек, надо довести до сознания, что он простой грешник. А грешника спасти может только Иисус, только кровь Христа. Ни Николай Угодник, ни угодник, ни Варвара Мученица. 48-й псалом как говорит? Человек никак не искупит брата своего. Но время наше подошло к концу. Если Бог позволит, большую тему мы начнем с завтрашнего дня. об иконопочитании. И это очень из основных догматов тоже православия. Сейчас помолитесь и уже. Второе. Идолопоклонство. Третье. Молитву, обращенную к умершим, а в скобках спиритизм. Молитву, обращенную к умершим, спиритизм. Места Писания. Левит 19:31. 20:27. Второзаконие 18:12-10. Все записали, да? Левит 19:31. 20:27. Второзаконие 18:10-12. Вот, сразу три греха в иконопочитании. Чем оперирует Сергей Кобзарь, защищая иконопочитание? Вот он пишет. Неужели за 2000 лет лучшие умы, лучшие богословы, всматриваясь в православие, не заметили этих отступлений от Священного Писания? Он такой, как бы, противодовод приводит. Неужели за 2000 лет лучшие богословы не заметили какого-то греха? Ну, во-первых, сама постановка вопроса «лучшие богословы» имеется в виду православные богословы. А лучшие это богословы протестантизма давным-давно это заметили. Сама постановка неправильная. Потом, чешский педагог Ян Амос Каменский говорит, даже великие люди в чем-то ошибались. Так и тут могло тоже такое случиться. Если бы больному предложили лекарство и сказали, ну попробуй, может быть, жив останешься, а может и не останешься. Стал бы больной принимать такое лекарство или нет? А это трижды Бог не позволяет это делать. И все же авось можно и оставить иконопоклонение. Поэтому мы не можем никак согласиться с этим. Запрет Бога категоричен. Какой он? Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил с вами Господь, дабы вы не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину. Второзаконие 4:15-19. Это запишите. Второзаконие 4:15-19. Я еще раз прочитаю. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил с вами Господь, дабы вы не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину. Правда, мы встречаем в Священном Писании, что Господь как бы прошел мимо, Иаков боролся с Богом, да? А потом мы читаем пояснение и про Моисея. Стефан в своей речи, 7 глава Деяний, говорит, это тот Моисей, который был в пустыне с кем? С ангелом. Понимаете? Это ангел лица Господня. И где Господь как-то являлся, как-то все это, ангел лица Господня. А Бога никто никогда не видел и видеть не может. Поэтому вот это где-то вам представят, вот там Бог явился, Бог боролся, Бог говорил. Это ангел лица Господня. И прочитайте речь Стефана, там очень хорошо пояснено. 7 глава, Деяния, речь Стефана, там все пояснено, и там везде говорится ангел. Ангел лица Господня. Но он представляется как уполномоченный посланник Бога. Ангел лица Господня. Ну вот как посол в другой стране, он является уполномоченным посланником данной страны, то точно самое ангел лица Господня воспринимается как Бог. Апостол Павел поучает коринфян, «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Но ведь дело здесь в иконопочитании, в иконопоклонении больше, чем соблазнить пищей брата. Здесь мы рассуждаем гораздо большим, чем пища, о поклонении Богу. Как просто, казалось бы, можно бы решить вопрос иконопоклонения. Бог не требует поклонения нигде. даже запрет. Брат соблазняется, протестант. Не буду поклоняться иконам. Так нет, ведь так не делается. Православные изыскивают различные способы. Апокрифические данные выкапывают. Что-то отцов церкви выкапывают, где-то проскользнет. Какие-то предания. И пытаются объяснить, что как бы можно поклоняться иконам. Но что они предпринимают? Библию даже пытаются приспособить. Что они говорят? На крышке Ковчега Завета были изваяны херувимы. Читали вы об устроении скинии, да? Два херувима лицом друг к другу. Дальше. На стенах храма Соломона были изображены херувимы, пальмовые деревья, распускающие цветы. Конечно, были изображены, но ни одному израильтину и в голову никогда не приходила мысль, чтобы поклониться этим херувимам. «Ибо я Господь, Бог твой ревнитель» – Исход 26. И в чем он ревнитель? «Не поклоняйся им и не служи им» – Исход 26. Вся трудность возникала, что, в общем-то, все эти изображения становились кумирами, предметом поклонения. И если что-то встает между мной и Богом, это уже кумир. И если даже сердце мое привязано к чему-то больше, чем Богу, это тоже кумир. А это прямое изображение какого-то предмета, оно отвлекает от правильного поклонения Богу. Православные не подстраиваются под Библию, а пытаются Библию подстроить под свои предания, литургии, акафисты и другие атрибуты. Мне так вспоминается, когда я настройщиком работал. Один такой казусный номер был. Один настройщик приходит и говорит, я сегодня был поражен. Один певец, дилетант-певец. Дилетанты, знаете, кто такие дилетанты? Которые любители, не доросли до совершенства. Он очень хотел быть таким же певцом, как вот там Каруза или кто-то, Мари Ланц, итальянцев. У него пластинки, он так подражал. Конечно, он не дотягивал верхние ноты никогда. Я прихожу, у него рояль раскрытый. Он, я говорю, сейчас себе возьму верхнее ля. Берет, чувствую фальшиво. Вот под это ля настрой мой рояль. Кто понял юмор, кто не понял, то музыкант, наверное, поймет. Вот под это ля настрой мой рояль. А я читаю это все, догматику православную. И получается, вот под это ля, подстрой Библию. Это ужасно. Вот есть 140-й псалом, и там есть такие слова. «Не дай сердцу моему уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие». Братья, 140-й, я не помню, какой там стих, 4-й стих. «Братья милые, и даже если когда-то встречаются у нас такие недоразумения, но явный грех. И все-таки мы давай Библию искать, переворачивать и находить. Для чего? Чтобы оправдать вот это свое неправильное поведение. Это очень некрасивое состояние. Это состояние уже крайне грешного человека. И вот здесь тоже такое состояние. Подделать, искать, чтобы оправдать свое беззаконие. Если между мной и Богом ставят какой-то предмет, которому я поклоняюсь, то этот предмет становится кумиром. Не делай себе кумира. Вот Божий запрет. Исход 24. Не делай себе кумира. Оправдывают также православные иконопоклонение тем, что Бог велел Моисею сделать медного змея. Помните, да? Вот же Бог не гада, говорит, изображение не делай. А медного дела сделал, змей сделал. Но посмотрите, давайте прочитаем это место очень внимательно. Числа 21:8-9. Запишите место. Давайте рассудим, для чего сделано изображение медного змея. «И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Есть там какое-то поклонение змею или нет? Никакого. Да, он был как бы прообразом даже Христа, хоть и трудно Христа сравнить вот в этом, но оставался жив. И в то же время, пришло время, когда израильтяне из него сделали кумир, поклонение, как он назывался, Нехуштан. Вот тогда Бог велел уничтожить Езекии. Давайте это место записываем. 4 Царств, 18:4. Как только он стал кумиром, его надо отменить. Он, про Езекию мы читаем, 4 Царств, 18:4. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израиля кадили ему и называли его Нехуштан. Не превратились ли иконы в предмет поклонения? Не стали ли они кумиром, пред которым кадят и ставят свечи? Да, стали. А сначала они были более безобидны. Были картины, были изображения. Рисовали их не для поклонения, а чтобы неграмотным людям, ведь Писания тогда не было. Писания-то очень дорогие были, пергаментные свитки. И люди были неграмотны, чтобы как-то немножко что-то, чего-то растолковать. Рисовали. Но потом чего-то сердце касался Дух Святой, кто-то каялся, и в умилении, может, поцеловал эту картину. А родственники уже, потомки, глядели, бабушка так делала, значит, так надо делать. И постепенно вошло в такое состояние, что кумиром стали прямым эти иконы. Они в рамках раньше не были, а потом стали в рамки помещать. Ну, слово «иконос», все знают, что такое «иконос» греческое. Образ. Иконос – это образ. Ну вот Кобзар еще, значит, в своей книге приводит там изображение апостола Петра. Он сидит, апостол Петр, на таком троне, высеченный на скале. Но всем ясно, что это изображение не первых веков, а позднейших веков. Я вот видел это изображение. А как изобразили? Ну вот как... Туристы Киево-Печорскую лавру посещают, и кто-то там свое предложил услуги, изображение какое-то сделал тоже там. И это позднейшее изображение, чтобы утвердить престол римского папы, как наместника Петра. Это ничего, никакого не имеет доказательства. И вот там же он приводит... Значит, древний образ Иисуса Христа, где-то 3 век. И вот там образ Христа приводит, дан в его книге. А потом восстановленный образ Христа на Туринской плащанице, очень красивый. Ну, Туринской плащанице мы особо просуждаем. Но вот если сравнить эти два образа, ничего общего нет между этим Христом и между этим Христом. И потом первого образа, и не осталось. Кто как потом изображал художники, и все. Я вот в Осетии был, там один вор в законе освободился, и что-то в мэры как-то он выбился, и сделал огромную статую Христа. Ну вот до люстр, наверное. Стоит осетин настоящий. И так усы распустил. Но Христос написано. Вот. Поэтому это настолько все приблизительно и не точно. Ну, есть предание такое у православных, будто царь Авгарь. Православных спросят, скажут, Лука изобразил Христа. В Евангелии написано. Ничего там нет и не написано. И у них Лука живописец был, но это все предание. Но вот будто царь Авгарь послал художника, чтобы он нарисовал образ Христа. Этот художник рисовал, рисовал, ничего не получается. И Христос, видя, как он мучается, попросил у него полотенца, когда шел уже на распятие, утерся, и якобы на полотенце остался нерукотворный образ. Но этот нерукотворный образ никто не видел, нигде он не сохранился, а вот только такое предание. Ничего общего и целого. А? Предание, предание, вот как оно появилось, потом оно уже предание. Ну да. Все это появилось позже. Три века никаких образов не было. Потом, когда они стали применяться, надо оправдать чем-то. И вот появлялись, где-то раскапывали, где-то какое-то апокрифическое Евангелие взяли и все прочее. А вон Евангелие Фомы раскопали, так оказывается, Мария в святое святых воспитывалась, когда ни одна женщина не имеет права вступить в святое святых. Ведь кто видел, как в скинии святое святых, первосвященник один раз в год входил, потом святилище, потом двор, а женщины там не имели права в мужской двор войти, да как она? И у них, значит, первосвященник Захария ввел Марию в святое святых. И даже храмы строятся, введение Марии в храм. Даже вот такие названия, понимаете? Вот так появлялись после. А католики додумались до того, что не только непорочное зачатие Иисуса, придумали непорочное зачатие уже Марии, понимаете? Вот до чего придумали. Уже чтобы ее сделать царицей небесной. Ну, конечно, мусульмане и восстали. Они причислили вот этих... Джахарт объявили священную войду как язычникам, так вот этим христианам. Потому что идолопоклонство настоящее. Если у Бога жена, то до чего же это дошло? Царица небесная, понимаете? Вот куда это все ведет? Вроде бы такие вещи восхваляющие, на самом деле порочащие. Ну, а потом, братья, вот если даже где-то православный будет оправдывать и все говорить, что вот Иисус Христос, образ... Я не буду, мы после будем касаться образа Марии, угодников, и все это уже еще худшее святотатство. Но если Христа будут оправдывать, то давайте с вами порассуждаем. Вот мы празднуем Рождество Иисуса Христа. Христос до Рождества был или нет? Был. Потому что... Первая глава Колоссянам, да? Рожденный прежде всех веков, да? Рожденный прежде всех веков. Так, по сути дела, мы празднуем не Рождество Христа, а воплощение. 1 Тимофея 3:16. И беспрекословно, великое благочестие и тайна, Бог явился во плоти. Помните, как в Псалме написано? «Но тело уготовал мне, вот иду исполнить волю». И если даже кто-то пытается изобразить Христа, то он может изобразить только его человеческую, плотскую часть, которую Бог как бы через Марию подарил. Но его, рожденного прежде всех лет, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, никто никогда изобразить не может. Вы вспомните Иоанн, в Откровении увидел Христа, так что он? Как мертвый пал. Ну, что ты упал? Ты же на груди у Христа был, правда? Какое абсолютное отличие воплощенного от того. Поэтому это бесполезно. Поэтому апостол Павел, посмотрите, какие слова пишет. Давайте запишем эти слова. 2 Коринфян 5:16. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Это глубокий смысл. Никого не знаем по плоти. Если знаем, то ныне уже не знаем. Вот. Ну, а что говорить об иконах Марии, об изображении ангелов, угодников, то никакой догматики не остается, никакого подтверждения в священных писаниях. Уж ладно Христа как-то вот, и то нет никакого основания, понимаете? А Марии, угодников... Это полное нарушение Священного Писания. Ну, если бы это были только картины, как мы говорили, когда вот Константин дал приказ языческие храмы освободить для христиан, то все идолы были выброшены, храмы остались пустыми. А народ язычники, они остались, им надо видимый Бог. У греков, у римлян там видимый, а там воплощенные боги. Антропоморфизм назывался. Венера, красавица, стоит, Юпитер, все. И когда стали храмы пустые, язычники не поняли, как, кому поклоняться. И храмы стали пустовать. Тогда стали помещать изображения. Вот, виноградные ветви, как бы напоминающие вот, церковь. голубь Духа Святого, пастырь с овцами. И просто как неграмотным людям рисовали картины, вот Иисус Петра спасает из воды тонущего. Вот такие картины. Но нищие не представляли себя такой опасности. Опасность они стали представлять, когда они стали вот кумирами и предметом поклонения. А вот так безобидно вроде стали водиться картины, но потом они стали предметом поклонения, стали греховными. Вот к 8 веку отход от первохристианства выражался следующее. Вот в эти вещи можете записать несколько. К 8 веку отход от первохристианства выражался следующим. К 8 веку отход от первых христиан выражался следующим. Возвышение личности епископа. Уже до римского папы возвысилась личность. Выделение духовенства в особые сословия. В скобках «клир» напишите. Духовенство это «клир» называлось. Возвышение личности епископа, выделение духовенство в особое сословие, клир. Постепенный переход к крещению младенцев. Дальше. Вытеснение проповеди пышными церемониями. Служение превращается в обрядовое служение. Вытеснение проповеди пышными церемониями. Дальше. Возникновение поклонения Девы Марии и угодникам. Рост различий между западным и восточным христианством. Что? Марии угодникам. Ну, угодникам, как Божьим угодником считается, да. Ну вот сейчас мы просуждаем об очень значительном событии иконоборчества. Можете прямо заклавить. В 8 веке весьма значительным событием было иконоборчество. Оно возникло в Византийской империи. Не в Риме, а в Византийской. Ну вы знаете, что Рим был поделен, да? Восточный, западный, да? Вот восточный – это Византия. Столицей стала она Римской империи. Там вот восточный империи возникло иконоборчество. Ну, а теперь, наверное, слушайте, что успеете записать. Иначе я вот это должен пройти сегодня, а я ничего не успею записать. Слушайте, да? Значит, видные деятели первых веков христианства Тертуллиан, Ориген, Климент Александрийский. Хотя отмечали, что у христиан были некоторые изображения, но они не были предметом поклонения. Даже эти деятели отмечают, никто им не поклонялся, хотя изображения были. А вот первые истоки ведут к тому, что Христу-то первые стали поклоняться не христиане, а гностики. У них таврос, вот Х-образный крест был. А вот гностицизм, он уже туда. А гностицизм, наверное, по истории, кто проходили, это было еретическое учение. Стали поклоняться и мощам, вот эти нетленные останки. То есть останки христианских подвижников, которые в песчаной почве катакомб не сгнивали, а высыхали, превращаясь в мумии. Духовенство уверяло, что гниение не происходит по причине особой святости этих тел. В иконопочитании усердствовали христиане Восточной Церкви. Ну, здесь как раз это время завоевания арабов. Магомед, его зять Али, и после него было большое движение арабов. Арабы завоевывали страны, они от Византии много завоевали. Вот что они завоевали к этому времени? Египет завоевали, Сирию, Палестину. И в иконопоклонении они видели прямое язычество. Сначала арабские халифы не хотели враждовать с христианами. Они хотели, чтобы не было язычества. Но видя вот такое иконопоклонение, Они объявили опять свою джахар, священную войну и христианам, потому что это было прямое идолопоклонство. Вот интересно, что философ Гегель называет магометанство, ислам, поправка христианству. Я вот сейчас думаю, что действительно эту поправку надо было внести, Бог-то есть Дух и все прочее, это все отмести. И вот возникло иконоборство. Как оно возникло? В 717 году на византийский престол взошел император Лев III. Вы запишите это, потому что это очень важная личность. В 717 году императором стал Лев III в Византии. Его армия отразила натиск арабов, укрепились границы Византии, и он занялся внутренними реформами. На 6-м году своего правления он издал указ об обращении евреев в христианство. С чего началось иконоборчество? Об обращении евреев в христианство. Ну, вы сами знаете, что для еврея все эти образы были идолами номер один, правда? И евреям очень трудно было принять все это. Они вроде бы подчинились указу, но в душе оставались приверженцами иудейской религии. Лев III понимал, что вопрос иконопоклонения, в вопросе иконопоклонения христиане пали в крайность. И мусульманам дало повод объявить войну христианам. И, посоветовавшись со многими епископами, вот этот император издает указ, но он назывался «Эдикт». Вот первый указ он издает, в котором было повелевал иконы в храмах помещать так высоко, чтобы никто не дотянулся, чтобы их поцеловать. То есть иконы поднялись на 2 метра. Ну, а? Что? Да, это все это. Он издал приказ иконы поднять на 2 метра, чтобы никто не целовал. Ну, возмутились православные, конечно. Но ошибка императора была то, что он действовал не силой убеждения, а приказами. Вот Иисус Христос всегда делал силу убеждения. Католики перешли к инквизиции, аутодафе, сожжению. Это все не христианское. И вообще, когда применяются угрозы, это свидетельство поражения. Вот даже когда наших братьев стали... Вот и мне там 3-й срок готовили уже в тюрьме без выхода на свободу, и многие пустили руки. И вот что интересно, Геннадий Константинович в то время сказал: «Братья, победа!» Какая победа? Всех задавили, на свободе осталось 8 членов Совета Церкви. «Братья, победа!» Они выдохлись, им больше ничего не осталось, как вот так без выпуска христиан держать в тюрьмах. Еще вот когда я философию изучал, есть такой Плеханов, деятель марксизма, но это так, отступление. У него очень интересное выражение. Угрозы, брань, крики, тюрьмы, смертная казнь – орудие того, у кого не хватает логических аргументов. Поэтому, с одной стороны, когда мы испытываем гонение, это всегда труднее. А с другой стороны, это торжество истины Христовой. У дьявола кончились какие-то аргументы. Он то змей изгибающийся, то змей какой? Прямо бегущий. И поэтому нам приходится только торжествовать, что Слово Божье сбывается. Ну и вот Лев III стал действовать вот такими приказами. И когда был протест, что так подняли иконы, он что? Издает 2-й эдикт. Убрать все иконы из храмов. Все иконы были убраны из храмов, изъяты. Ну, а изымали кто? Солдаты. И вот там, в Константинополе, была особо чтимая икона Спасителя, «Верное убежище» называлось. И когда солдатам не давали ее снять, офицер сам поставил лестницу, залез и начал рубить топором икону. И вот эта фанатичная толпа стащила, разорвала его на части, этого офицера. Лев III высылает войска, и кого застали, всех истребили. И полное возмущение началось во всей Византийской империи. Лев III не остановился на этом. Он посылает письмо римскому папе Григорию II и говорит: «Я вышлю свои приказы, и порвут в клочки изображение святого Петра». Вот до чего это все доходило, понимаете? Это понимали, что их надо уничтожить, но методы действий были не те. Григорий, римский папа, присылает ему письмо. Ну, вы его записать не сможете, но я вам все его зачитаю, потому что это интересно. Во-первых, стиль изложения и крайнее незнание Священного Писания. А вот где крайнее незнание Священного Писания, вы сейчас постарайтесь обнаружить в письме римского папы. Он так пишет: «Ты обвиняешь нас в идолопоклонстве и выдаешь собственное нечестие и незнание. Это незнание принуждает нас к грубой форме нашего письма и наших документов. Первые элементы нашего святого послания достаточны для твоего посрамления. И когда ты войдешь в латинскую школу и захочешь объявить себя врагом нашего богопочитания, то наши простые благочестивые дети забросают голову твою своими письменными досками». Вот насколько был силен в свое время римский папа. «Ты нападаешь на нас, — продолжил папа, — о тиран с грубой военной силой. Ты объявляешь в безумной дерзости: я хочу послать мои приказы в Рим. Я хочу порвать изображение святого Петра на куски. Разве ты не знаешь, что папы объединяют Восток и Запад, являясь преемниками? Глаза народов обращены к нашему смирению, и они почитают, как Бога на земле, апостола Петра». Дальше. Далее папа сравнивает Льва III с нечестивым Озой, который безбожным образом взял медного змея, поставленного Моисеем, и разбил на куски. Вот. А римский папа говорит: ты нечестивый Оза, который разбил на куски медного змея. Представляете? Вот такое незнание Священного Писания. К поразительному незнанию папы Слова Божьего можно было бы как-то снизойти. Оза никакого отношения к медному змею не имел. Он желал поддержать ковчег, на что не имел права. Это 1 Паралипоменон 13:10. Но это незнание подчеркивает Божие определение действий благочестивого царя Езекии, который сокрушил Нехуштана медного змея. Божье определение было таким: «И прилепился Езекия Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедовал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда бы он ни ходил, поступал он благоразумно». Римский папа, ну ладно, не знает имена, а теперь он перечеркивает все действия благочестивого царя Езекии, то есть как бы он плохо сделал, что Некуштана сокрушил. Вот такие вещи открывает история. Златоуст пишет: от незнания Священного Писания происходит ересь и превратная жизнь. Вот она и получилась, ересь и превратная жизнь. С одной стороны, Лев неправильно действует, Лев III, хотя он правильно хотел уничтожить это все, иконопоклонение. А с другой стороны, вот видите, Григорий и Писание не знает, и защищает то, что не положено защищать Священное Писание. Конечно, вот вам много придется с православными встречаться. И вот это оружие самое сильное. Даже епископы из них очень слабо знают Писание. У нас вот произошла такая диспут, столкновение. Мы были в Молдавии, а Молдавия очень сильное православие. Ну, сняли актовый зал школы. Проводим служение, зал полный. И я уже взял микрофон делать призыв к покаянию. Делаю призыв, заходит епископ. Во всем облачении в черном. Ноль внимания, вот так проходит к сцене. Поворачивается: православная, кого вы пришли слушать? Я освещал этот зал, куда вы пришли слушать? Я говорю: вы кто такой? Что, не видно? Я епископ. Я говорю: видно, но по поведению не видно. Ну-ка, сядьте, идите. Вы куда пришли? На богослужение? Сядьте, пройдите. Если вы священнослужите, покажите образец смирения, сядьте. Мы к вам в храм, если войдем, будем так действовать, вы тоже скажете, сядьте. Прошел, сел. Мы продолжаем служение. Сидит, ерзает, но куда деваться. И уже я говорю так, кто хочет покаяться, встаньте. Он встает. Я говорю, вы хотите покаяться, пройдите, я за вас помолюсь. Вы грешник? Я грешник, но каяться не буду. Тем хуже для вас. Опять начинает говорить. Я говорю, не надо говорить. Вы хотите устроить диспут? Мы будем его иметь. Мы дадим вам возможность высказаться. А сядь, кто хочет покаяться, пройдите. А потом мы дали ему микрофон. Пожалуйста, обращайтесь к народу. У нас второй микрофон. И он держит вот так Библию. Руки дрожат. Я говорю, да вы не волнуйтесь. Что вы так волнуетесь? Да я не волнуюсь, я просто плохо себя чувствую. Я говорю, идите домой, мы же вас не вызывали. Но начинает свои вот догматы и все прочее, предания. Я говорю, у вас Библия в руках. Вы откройте, прочитайте, это будет убедительно для народа. Прочитайте что-нибудь. Я не фанатик, чтобы знать Библию наизусть. Я говорю, ну-ка, повторите. Люди, слушайте, я не фанатик, чтобы знать Библию наизусть. Вот и все. Вот и все, на чем они могут основаться. Поэтому наше основание твердо и нерушимо. И, знаете, этот диспут был бы на нашей стороне, но вот несдержанность кого-то все перечеркнула. Вскакивает одна молдаванка по-молдавски, та-та-та-та-та-та, тысяча слов в минуту. Он тоже ей по-молдавски, та-та-та-та-та-та-та, потом что-то поднимается. Мальчишки встают, бегут, я не пойму ни что. А мне шепчут, автобус бить побежали. Вот это да. Ну, наши тоже скорее. А у нас шофер был, Николай Иванович, простоватый, но такой разумный. Нам перед этим орехов надарили, мешка 3-4.